Глава 12. 21 травня, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом Быстрицких. Какие бы сомнения и мысли не терзали меня, цепь предваряющих венчание обрядов не должна была прерваться. На тот день был назначен дружеский прием. Парк нашего городского дома превратился в настоящую гостиную. Над лавочками вокруг прудика устроили навесы от тех солнечных лучей, которые все-таки пробивались сквозь ветви платанов. Хоть и до полудня все начаться должно было, но позже всяко жарче станет. Сами лавочки украсили подушечками. Тут же разместили несколько тонконогих столиков с угощениями и легким вином. Все же повод для приема был совсем взрослым. Меж деревьев также устроили уютные полянки с коврами и прочим. «Ох, ну скоро ли!» Таня изо всех сил обмахивалась веером, надеясь, что хоть так лицо ее не раскраснеется, как всегда бывало в жару. В нынешнем атласном платье того оттенка зеленого, что делал ее рыжие волосы подобными огню, она все равно была бы прелестна, но не волноваться не могла. «Интересно, кого пригласил Стефан Маркович?» Светлана Зарецкая своим веером скорее не обмахивалась, а играла. Шелковый фай элегантного светло-желтого цвета, что пошел на ее платье, был в три раза дороже Таниного атласа, но графиня то и дело бросала на нее завистливые взгляды. Лишь моя рыжая подруга, перенявшая такой цвет волос от какой-то из бабок из далекой Ирдии, могла позволить себе зеленый, да еще и выглядела в нем исключительно прелестно. Для большинства белокурых девиц подобное было рискованно. Светлана вновь глянула на Таню и продолжила. «Никак не могу припомнить наших с ним общих знакомых. Вдвойне любопытно». Любопытно было и мне. Дружеский прием устраивали только для друзей жениха и невесты. Такие фуршеты заканчивали девичником и мальчишником, но то позже. Главное, сегодня рядом со Стефаном не будет Марка Прохоровича, зато будут приятели. Многое можно сказать о человеке из его окружения. Оттого я с нетерпением ждала чуть опаздывающих гостей. К тому же хотелось как можно лучше зарекомендовать себя перед, возможно, будущими друзьями семьи. Хотелось подать себя в наилучшем свете. Глядя на подруг, я все переживала, что покажусь излишне бледной и невзрачной на их фоне. Традиции требовали в эти дни носить все больше светлое, почти что белое. Шёлк моего платья был красив, но все же простого бежевого цвета. Из нас одна лишь Мария Утомская казалась совершенно спокойной. Она, подобная фее грёз, в светло-фиолетовом платье, все следила за чем-то на поверхности пруда, иногда прикрывая глаза и томно обмахиваясь веером. Подумалось, что было бы хорошо перемолвиться сейчас парой слов с Соней. В последние дни она отчего-то стала совсем молчалива. Но этот прием был слишком взрослым для нее. От дома послышались голоса, и мы все разом встрепенулись. Вот с заднего крыльца спустился Савелий, а за ним и Стефан с друзьями. Пожилой дворецкий шел с достоинством, но быстро, торопясь представить долгожданных гостей. Молодые люди, приглашенные женихом, оказались 17 лет, носили титулы баронов, но на этом их сходство заканчивалось. Более прочих, мне понравился барон Рузов Валентин Викторович. Нависающие брови и тяжеловатая квадратная нижняя челюсть придавали ему хмурый и нелюдимый вид, но юноша оказался весьма дружелюбным. Держался со всеми просто, очень мягко и с улыбкой отвечал на колкости Светланы. Легко признавал ошибочность мнения или недостаток знаний по вопросу. В разговоре о лошадях, к примеру, многое было ему неясно. Хоть это и показалось мне странным, я с удовольствием принялась отвечать на его вопросы. В итоге мы отделились ото всех и отлично провели время за беседой тет-а-тет. В какой-то момент мне даже стало неловко, но Стефан, на которого я то и дело бросала взгляды, недовольства не выражал и казался совершенно спокойным. «Валентин Викторович, простите великодушно, что ухожу от темы, но могу ли я задать вам пару вопросов о Стефане Марковиче?» Лошадиные стати можно обсуждать бесконечно, но все же на самом деле мне было интересно иное. «Разумеется, Ульяна Петровна. Барон вновь улыбнулся. Казалось, он просто не умел испытывать недовольство. «Вы и так были слишком добры, согласившись развеять мое невежество. Мне было приятно удовлетворить ваше любопытство. В таком случае, расскажите же, как долго вы дружите? Как сложилась ваша компания?» «О, в этой истории не будет ничего необычного, ваше сиятельство. Мы все познакомились в детских залах, пока родители были заняты на балах да приемах. К тому же наши отцы ведут дела с Марком Прохоровичем. Семья Арсения Борисовича...» Барон Рузов качнул головой в сторону барона Лугова. Тот имел весьма благородные черты лица, несколько упрямый характер и сейчас вступил в очередную пикировку со Светланой. Заинтересована в артефактах для виноградников. Отец Евдокима Игнатича, другой кивок на вихрастого барона Ульского, рассказывающего Марии и Тане очередную шутку. Борзых разводит. Вроде бы и с этим артефакты могут помочь. Как-то так. «Ведут дела». Мелькнула мысль попытаться расспросить побольше о Марке Прохоровиче, возможно, разузнать что-то для Ирины Танича. Но сейчас? И какими словами? «А вы, Валентин Викторович?» «У моего отца тоже дела с Марком Прохоровичем, но я, если честно, не интересовался подробностями. Да и не сказать, чтобы мы со Стефаном Марковичем были близкими друзьями». Лицо барона Рузова приняло задумчивое выражение. «Я даже был немного удивлен, когда он пригласил меня на сегодняшний прием. Стефан Маркович обычно держится несколько отчужденно, не думал, что наша дружба для него столь значима». Не сговариваясь, мы одновременно посмотрели на моего жениха. Он стоял рядом со Светланой и бароном Луговым, но в то же время будто чуть в стороне от них. Я вздохнула. Что ж, после его откровений в Спасском это не казалось странным. Хорошо, что Стефан вовсе смог завести друзей. «Благодарю вас, Валентин Викторович. Надеюсь, спрашивать о таком не было слишком бестактно с моей стороны. Но нам, пожалуй, пора вернуться к остальным». Я заметила, как Светлана обратилась к Стефану с каким-то вопросом, а она слишком уж любит провокационные ситуации. До меня донеслись ее слова, и стало ясно, что стоит поторопиться. «Господа, но это ведь так романтично! Пара созданных друг для друга людей! Стефан Маркович, ну почему же вы не хотите поддержать меня перед вашим совершенно бесчувственным другом?» Светлана щебетала, то и дело всплескивала руками. Ее веер то мелко дрожал, то вовсе замирал. В общем, подруга была в своем любимом расположении духа. Лицо же Стефана с каждым словом становилось все бесстрастнее. Уже и остальные подошли на ее возмущенный голос. Графиня лишь довольно стреляла глазками по сторонам и все больше наседала на моего жениха. Стоявший рядом Арсений Борисович, похоже, не мог подобрать слов, чтобы ее осадить. «Стефан Маркович, неужели вы не рады, что воятель свел вас с Ульяной Петровной? Неужели в вас не зародилось ни капли любви к ней? Ох, ну конечно! Любовь — это не мужская стезя!» Я спешила, но они стояли все же далековато, не бежать же или кричать в самом деле. Зачем она об этом заговорила? «Вы полагаете, что пустым девицам вроде вас о любви известно больше?» Совершенно белый лицом Стефан поднял взгляд на Светлану. Голос его зазвучал так же страшно, как во время первого нашего танца на помолвочном балу. «Такие, как вы, готовы рассуждать о любви, когда она кажется праздником. А при первых же испытаниях оказывается, что грош цена вашим чувствам. А суженые? Суженые — это кабала длиною в жизнь, и лишь самым смелым хватит сил это признать». Что ж, Светлана, похоже, добилась своей цели и в этот раз перешла все возможные границы. Я вступила в разговор, как только Стефан остановился, чтобы перевести дух. «Совершенно согласна». Встала рядом с женихом и прямо посмотрела на графиню Зарецкую. Сложно представить, что два зачастую незнакомых человека могут лишь из чувства долга воспылать друг к другу искренней любовью. Очевидно, что даже в благословленном воятелем браке может не случиться подобных чувств. Семья, как и любовь, — результат трудов. Тот, кто представляет жизнь по-иному, попросту глуп. Светлана отвела взгляд. Она и Таня в ожидании письма из храма все рисовали себе романтические картины. Чувства графини Зарецкой меня более не волновали, а Таня, я знала, поймет мою резкость в такой момент. О друзьях Стефана не думалось вовсе. «Господа, раз уж с серьезными вопросами покончено, предлагаю пройти к вот тем милым скамейкам и столикам с напитками». Барон Ульский широко улыбнулся и тряхнул вихрами. «У меня заготовлено для вас несколько шарад, которые вы точно еще не слышали. Пойдемте же!» Я благодарно улыбнулась увлекшему за собой остальных Евдокиму Игнатичу, но сама присоединиться не спешила, как и Стефан. Мы остановились на аллее, что вела от дома к пруду. «Стефан Маркович, от всего сердца прошу вас меня простить. Это было ужасно. Как хозяйка я должна была сделать все, чтобы избежать подобного». «Это вы меня простите, Ульяна Петровна. Графиня Зарецкая — ваша подруга и благородная дама. Я не должен был так с ней говорить». Стефан весь как-то сгорбился, поник. Исчезли те решимость и жесткость, с которыми он отчитывал Светлану. «После такого я ни в коем случае не могу считать ее своей подругой. Она поступила совершенно неприлично и недостойно». Мы замолчали, и ко мне вновь вернулись мысли об обещании Ирину Таничу. На этот раз от них сделалось зло. «Ну какие могут быть вопросы в такой момент? И как спрашивать? Ваше благородие, вы случайно не знаете, ваш отец убивает юных девиц? Великолепно!» «Интересно, как Ирин Танич себе это представлял?» «Пойдемте к остальным», — обернулась к жениху. «Похоже, все улеглось». «Евдоким Игнатич знает, как развеселить компанию. У вас замечательные друзья, Стефан Маркович». «Благодарю вас». Тот слабо улыбнулся. «И правда, пойдемте. Не следует так надолго оставлять гостей». Верно, прием закончился бы как должно, если бы я не увлеклась. Уже перевалило за полдень, разогрелось все вокруг от по-летнему жаркого солнца, а мне не хотелось прерывать игры в фанты. Все тот же смешливый барон Ульский так удачно ее начал, что напрочь позабылись стеснение и даже непотребное поведение Светланы. Она смеялась со всеми, и, кажется, никто не был против ее общества. И вот, пытаясь изобразить фею дождя, я увидела, как переменились в лице все сидящие на лавочках. «Ульяна Петровна!» — шагнул и остановился в замешательстве милый Валентин Викторович. «Присядьте скорее!» Таня поднялась, уступая свое место, за ней встали и остальные. Я в некотором недоумении смотрела, как Стефан подходит и протягивает мне платок. «Ульяна Петровна, у вас кровь!» Он легко коснулся своего носа другой рукой. «Ой!» Я поторопилась принять платок, почувствовав на губах вкус железа. Подурнела. «Позвольте». Стефан подхватил меня под руку и повел к скамейке. «Принесите воды!» Все засуетились, нашлась и вода, и зеркальце, и лед, который высыпали в салфетку и дали мне приложить к несчастному носу. Было так стыдно. Я привыкла к подобным случаям. Такое уже не раз случалось в жару, а все были встревожены не на шутку. Конечно, ни о каких развлечениях уже не могло быть и речи. «Ульяна Петровна», в конце концов слово взял барон Лугов. «Думаю, все согласятся, что вам сейчас нужно отдохнуть». И долг хороших гостей в таком случае не создавать лишних волнений. Остальные бурно его поддержали и почти сразу же откланялись, выражая огромную благодарность за приглашение и искренние надежды на продолжение знакомств. Лишь Стефан вызвался довести меня до дома и передать в надежные руки родных. Откровенно говоря, как я не бодрилась, действительно чувствовала себя не лучшим образом. Голова кружилась, и предложенный женихом локоть оказался очень кстати. Идя к дому, я то и дело посматривала на пару красных мазков, оставшихся на перчатке. Вспомнились уже почти что совсем забытые пропажи платочка, туфельки и прочего. Интересно, а она пропадет? И где платок? «Стефан Маркович, а где ваш платок?» «Простите». Жених остановился, взглянул на меня обеспокоенно. «Вы давали мне платок, чтобы вытереть кровь. Что с ним случилось?» «Ничего». Он залез левой рукой в карман и достал несчастную тряпочку. «Вот, я подумал, вам он больше не требуется, но если не так, то возьмите». Страх, сжавший живот минуту назад, отпустил. Ничего особенного. Только то, что возвращать испорченную вещь хозяину совершенно неприлично. Совсем не подумала. Я забрала платок. Так неудобно. Простите, ваше благородие, я при первой же возможности верну его вам чистым. Вы слишком переживаете из-за таких мелочей, Ульяна Петровна. Стефан улыбнулся, и мы продолжили путь к дому. Девичник пришлось перенести.